Глава 15. До вечера Тимошка с Петром Сергеевичем проработали в лазарете, а когда маленькая стрелка огромных стенных часов вестибюлей госпиталя прибрала за отметку 8, они распрощались с Изерскими и, дружно взявшись за руки, поторопились домой. — Папа, как ты думаешь, что в шкатулке? — как маленький подпрыгивал от нетерпения Тимофей, приноравливаясь к быстрому шагу доктора Макеева. Отец грустно улыбнулся уголком рта и подумал, что содержимое шкатулки навряд ли решит проблемы с финансированием госпиталя. — Давай не будем гадать, — попытался он охладить мечты сына, ожидавшего увидеть на своем столе груду сказочных сокровищ. — Хорошо, что я всегда ношу с собой ключ. Тимофей достал из ворота ключик на прочной шелковой нитке, висящей рядом с отцовским медальоном, и показал Петру Сергеевичу. — Видишь? Не потерялся, а если бы он хранился дома, то мог бы легко завалиться в щелку и потеряться. — Какой ты еще ребенок? — укоризненно покачал головой доктор Макеев и строго поинтересовался. — Я надеюсь, ты не проговоришься своим друзьям о случайно услышанном разговоре с княгиней Изерской? — Нет, что ты? — горячо уверил его Тима. — Хочешь, поклянусь? — Не хочу. — Но прошу тебя и о шкатулке Досифеи Никандровны. До поры до времени никому не рассказывать. Если она кажется пуста, то никто не будет над тобой подшучивать. А если ее содержимое имеет ценность, и ты распорядишься им во благо, то тем более не стоит гордиться добрыми делами. Тимофей, понимающе поддакнул. Конечно, он никому не будет хвастаться шкатулкой. Дед Илья его тоже учил, что добрые дела надо творить тайно. Дедушка и сам так делал. Тимка увидел, как он незаметно сунул 10 копеек в карман убогой странницы, попросившейся к ним переночевать. Мальчик вспомнил, что вчера тетя Сима грозилась испечь пироги с винем, и сразу почувствовал, как проголодался. Тетя Сима уж, наверное, пирог из духовки достала. Мечтательно протянул он и явственно ощутил во рту чуть кисловатый вкус мелконарубленного запеченного ревеня, покрытого сверху воздушной корочкой взбитого белка. Ох, и искусница на выпечку, тетя Сима! Повезло им с отцом! К их удивлению, пирогами дома не пахло. Из распахнутых по обе стороны квартиры окон по комнате гулял сквозняк, перебирая разбросанные по полу бумаги Петра Сергеевича и раздувая парусом легкие тюлевые занавески. Тети Симы нигде не было видно. — Тетя Сима, мы пришли, — позвал ее Тимоша. — Я проголодался. Обычно эти слова действовали на тетю Симу безотказно. Едва заслышав, что ребенок хочет есть, она бросала все дела и начинала суетливо носиться по кухне, причитая так, словно Тимошке грозил голодный обморок. Тишина квартиры пугала. Тимофей настороженно отпустил отцовскую руку, сделал несколько шагов и взглянул в кухню. — Никого. В гостиной, в папином кабинете и спальне тоже не было. — Странно. — Очень странно, — озадаченно сказал Петр Сергеевич, но тут же посветлел. Наверное, она к соседке выскочила или в лавку побежала. А ветер в это время распахнул раму. — Давай, подождем. Доктор закрыл окно и принялся собирать с пола свои бумаги, аккуратно расправляя на столе смятые листки. — Папа, давай я, а ты посиди и отдохни. Тима подвел отца к широкому кожаному креслу. — Сейчас я соберу бумаги и сразу же откроем шкатулку, хорошо? Петр Сергеевич согласно улыбнулся и блаженно вытянул гудящие от усталости ноги. — Если раненых будет так же много, то придется пригласить еще фельдшера, а это значит, нужны дополнительные средства. Он так задумался о работе, что не сразу услышал растерянный голос сына на необычно высокой ноте, повторяющий два слова. Она пропала? Она пропала? Кто? Тетя Сима? Не сразу понял доктор Макеев. Нет, шкатулка. То есть тетя Сима тоже пропала, и тетя Сима, и шкатулка? Как пропала? Вскочил на ноги Петр Сергеевич. Этого быть не может. Здесь некому взять твое имущество, а Серафима обязательно вернется, куда и деваться. Он прошел в свой кабинет и быстрым движением распахнул несгораемый шкаф. Он был пуст. Папа! Ларчик был не здесь, чуть не плача, — сказал Тимофей. — Я переложил его в другое место. Когда объявили, что началась война, я сразу собрал вещевой мешок на случай, если нам придется ехать в Порт-Артур, и шкатулку туда положил. Мешок был в моей комнате, в комоде. Вероятно, Серафима брала его во время уборки, — предположил Петр Сергеевич. — Ступай, пересмотри все по одной вещи, да не забудь заглянуть под кровать. Бывает, что предметы перемещают сами по себе, неведомыми для хозяев путями. Тимошка перебрал весь комод по одной вещичке. Вот матросский костюмчик, в котором он познакомился с Досифеей Никандровной. Сверху лежит мягкое кашне, подаренное ему Арефьевыми на именины. В левом углу свернулось нижнее белье, а в правом теплые чулки, связанные тетей Симой, носки в полосочку. Потом он добросовестно заглянул под кровать и даже поискал мешок между книгами. Ни мешка, ни шкатулки не было и в помине. — Будем ждать Серафиму, — твердо сказал Петр Сергеевич. — Вне всякого сомнения, что она припрятала твое наследство от греха подальше. Но по неестественно спокойной интонации отца Тимофей безошибочно понял, он крайне обеспокоен. Когда тетя Сима не явилась через пару часов, стало ясно, что произошло нечто из ряда вон входящее. — Я сбегаю, порасспрашиваю соседок, — предложил Тима, едва дождавшись ответа, побежал на улицу. — Бедная тетя Сима! — переживал он, пересекая двор, пути заглядывая во все двери парадных подъездов. — Вдруг она ушла в лавку, а ее разбил прострел в пояснице. В их Соколовке был подобный случай, когда Мельничка, тетка Галиндуха, пошла в лес по ягоды, а там ее скрутила лихоманка. Совсем идти не могла. Сутки сидела на кочке и выла, пока на нее пастух со стадом коз случайно не наткнулся. Лицо у бабы было как подушка, комары чуть насмерть не зажрали, а несчастная Галиндуха и рукой махнуть не могла. Счастье, что здесь комаров нет. Мелькнула глупая мысль, когда Тимофей с разбега налетел на тетку Параску, крысину соседку. — А, Тима! — обрадовалась она и по-свойски поинтересовалась. — Куда бежишь? Ты не видела нашу тетю Симу? — Серафиму Ивановну? — задумалась женщина. — Видела? Она утром в рыбный магазин Пызина ходила, а потом во дворе с генеральшиной кухаркой сидела. Я слышала, как они свиной студень обсуждали. Кухарка утверждала, что из ножек холодец наваристи, а Серафима Ивановна стояла за студней с головы. — А позже ты ее не видела? — Нет, а что случилось? — прокричала Параска, удаляющуюся спину подростка. Мафей на ходу махнул ей рукой и понесся на сеной рынок, куда тетя Сима наведывалась не реже трех раз в неделю. Он хорошо понимал всю безнадежность этого поиска в вечерний час, но в глубине души отчаянно уповал на то, что пропавшая находится именно там. Вдруг она заболталась со знакомым мясником или встретила односельчанина? Паренек с надеждой вглядывался в лица прохожих, как будто ожидая, что кто-нибудь из них сейчас остановится и с веселым смехом расскажет, что тетя Сима давно дома и ждет его на ужин. Продравшись сквозь дыру в решетке, Тимофей два раза обежал пустой рынок, распугивая сидящих парами облезлых кошек, и натыкаясь то дело на груды мусора. Тети Симы там не было. — Эй, парень, чего мячешься, как угорелый? — раздал за его спиной недовольный голос. Сердце тревожно замерло. — А вдруг? Тимка обернулся. Прямо на него, погромыхивая костылем, двигался крепкий одноногий мужик на деревянном протезе, похожем на бутылку. — Я свою тетю ищу. Дяденька, ты не видел здесь женщину? Немолодую, в серой юбке и голубой кофте, — припомнил Тимоша скромную одежду Серафимы Ивановны. Калека почесал пятерней макушку с засаленными волосами, опустил руку на пояс, молниеносным движением отстегнул протез и сунул его под мышку. Тимка с изумлением увидел, как из-под широкой штанины появилась вторая нога, вполне здоровая и мускулистая. Мужик пошевелил босыми пальцами, разгоняя застоявшуюся кровь, и удовлетворенно крякнул. — Эх, хорошо на свете жить! — Дядя, так ты не видел здесь женщину? — напомнил о себе Тимофей. — Может, видел, а может, нет. Тут много народа ошивается. Всех не упомнишь. Вообще-то те, кто от закона скрывает, часто в Вяземскую лавру бегут. Там их никто не сыщет, даже полиция. Он назидательно поднял указательный палец с обгрызенным ногтем и в развалочку побрел по своим делам, оставляя за собой мерзостный запах тухлых яиц. «Вяземская лавра скрывается!» Эти слова совершенно выбили мальчика из колеи. «Но зачем тете Симе скрываться, да еще в Вяземской лавре?» От одного этого названия у любого порядочного жителя Санкт-Петербурга по спине пробегали мурашки. А тетя Сима именовала ее не иначе, как бандитское гнездовье. Нет, она ни за что не пошла бы туда по доброй воле. — По доброй воле? — повторил он свои слова и замер от жутковатой догадки. — А если не по доброй? Если тетю Симу украли вместе с шкатулкой? Вспомнил он еще про одну пропажу, напрочь вылетевшую из головы. Он отбросил мысль о Вяземской лавре и повернул домой. Скорее всего, пока он здесь бегает без толку, тетя Сима давным-давно явилась, пьет чай вместе с папой Петей. Не переводя дыхания, Тимоша добежал до дома, мигом взлетел на второй этаж, распахнул дверь кухни и увидел, что Петр Сергеевич сидит за столом один и смотрит на него вопрошающим взглядом. — Не нашел? — Нет.